купол. В результате вся река в бурунчиках волн. Плот шатало, две женщины, вцепившись друг в друга руками, балансировали сколько могли и даже уже почти выдержали заплыв буквально в 5 метрах от берега, подвели ноги, не так спружинили от усталости, и датчанка стала падать в воду, Мария за ней. Иоганн попытался схватить мачеху и удержать, но вместо этого тоже потерял равновесие, и все втроем в мутные воды Потамака, в мутные воды Аа свалились. Мелко, не утонули, вымокли с головы до ног, выли, извозились, и еле живые выползли на берег, как тритоны. Сил подняться ни у кого уже не было. Вода просто ледяная. Это как удар по голове, если в такую воду погружаешься. Отто Хольте залез в воду по колено и вытащил хозяйку, а Иоганн, сам пошатываясь, датчанку выкарабкал все же на берег. «Быстрее в замок, нужно срочно всем переодеться!» — подбадривал их управляющий. «Дон Нерветтер!» Глава 26. Событие 76. Небольшой отряд по дороге раскисший двигался на восток, на Ригу. Не в Ригу, по дороге. Там как раз на развилке стоит недозамок барона фон Лаутенберга и его дорф Пиньки. Второй дорф чуть севернее, в стороне от дороги, называется Спилве. Место людное, в целом и оживленное. Именно в Пиньках встречается дорога вдоль побережья, на которой и замок фон дер Зайцевых стоит с той, что идет на юг в Жемайтию. Не факт, что повстанцы и литвины до Пиньков добрались из Метавы, откуда они шли на Ригу, есть короче дорога, немного южнее. Тем не менее, все остатки тех, кто способен держать в руках хоть какое-нибудь оружие, едут в этом отряде. С миру по нитке собраны. Первый отряд вышел из замка вчера утром и уже до Риги или ее предместий должен добраться. Если что, то встреча двух отрядов назначена у замка Генриха фон Лаутенберга. В первом отряде 30 всадников и командиром там десятник отца Иоганна Теодора фон дер Зайцева Семен. Да, не молодой совсем и не оправившийся толком от ранения, но зато опыта боевого в разы больше, чем у всех оставшихся рыцарей и просто немцев вместе взятых. Какой к чертям собачьим, если честно, воин из Мартина фон Бока? Желание есть, а умения и опыта никакого. Кисель, Юрген фон Кессельхут, владеет мечом он отменно и в целом показал себя в стычках с восставшими крестьянами неплохо. Но ведь уметь рубиться и уметь руководить, командовать отрядом в походе и в бою – это разные умения. Так что Юрген фон Кессельхут не в первом отряде. Рыцарский гонор, да и здравый смысл вынудили Киселя принять правильное решение. Он во втором отряде командир, в том, что сейчас по раскисшей дороге приближается к замку баронов фон Лаутенберг. Сначала едет Юрген в полном рыцарском облачении на рыжике огромном, который ренегады такие Киселя признал и охотно даже подчиняется. За фон Кессельхутом едут два кутилья барона Генриха, тоже все в железе. Потом ползет, застревая колесами в грязи, телега. Мощная кобыла Сонька из племенных Дестрие легко выдергивает телегу из колеи. Груз там небольшой. Две Марии сидят, укутавшись в плащи и прикрытые попоной еще. Дождя нет, но ветер все еще борей. Прямо с северного полюса дует, не успев по дороге нагреться. Они на корме этой баржи. На передке сидит Иоганн, рядом с водителем кобылы, предателем и перебежчиком молодым пареньком Карлисом. Он из пленных жемайтийцев. Их поместили пока в пустую конюшню, заперев там и оставив под присмотром пары давиков из русского села. Иоганн предложил Хольте выбор им предложить. Если переходят на сторону добра и есть ремесло за плечами, то оставят в живых и работой, и домами обеспечат. А если нужна свобода, то добро пожаловать в ад. Там можно свободно выбирать, какую сковороду лизать. а если по-простому, то повесят. Двое сразу выбрали дом с работой. Один кузнец Йонас, и его отправили на тот берег, а второй вот этот паренек 17-летний, щуплый, забитый, в повстанцы попал за компанию со старшими братьями, которые теперь уже гешторпен, убиты. Он плотник, ну, отец у него плотник, а он так, хотя отец у него, если правильнее назвать, то столяр. Он мебель делает, скамьи всякие, столы, сундуки. Вот если по Чехову, то есть отец столяр, то Карлис плотник. Далеко ему до столяра, как каштанки до человека. Этого плотника взяли с собой, так как вообще уже некого было сажать и управлять Сонькой. Может ли убежать? А чё, подорвется и в лес? Не, не может. К ноге привязана приличная такая пеньковая веревка 10 метров длины. Вот на 10 метров и может убежать. Ну, до кустов по нужде. За первой повозкой едет вторая, она побольше. Изъяли у одного из крестьян. На ней сено перевозят. Сейчас вместо стога на ней две конструкции располагаются. Первая – это гроб, в котором покоится в своих доспехах барон Генрих фон Лаутенберг. Карлис и сколотил, продемонстрировал умение. Да, покоится в новеньком гробу бывший барон. Кто теперь барон, неизвестно. Есть младший брат, но он там, на западе, в войске магистра Тевтонского ордена Ульриха фон Юнгингена. Немецкое «Ульрих фон Юнгинген». Выживет или нет, неизвестно, но шанс надеть баронскую корону у него невелик. Очень многие погибнут под деревенькой Грюнвальд. На этой же длинной и широкой телеге прямо за гробом торчит непонятная конструкция. Чем-то тачанку напоминает. Щит такой толстенный намертво прибит к настилу дощатому телеги, и из него торчит ствол почерневшей их деревянной пушки. Это Иоганн предложил именно про тачанку и вспомнив. Пулемета нет, но если телегу как тачанку поворотить и бабахнуть картечью каменной по приближающимся всадникам, то сработает не хуже пулемета. Самсон сказал, обследовав ствол, что один выстрел по-любому выдержит, да и два выдержит. Чуть заметны трещинки на конце ствола. Таких тюфенчей рыбьим клеем обработал и веревкой пеньковой самый конец ствола обмотал. Ну, так себе до взрыва пороха помощь, но когда выбирать не из чего, то че выделываться? На передке тачанки сидит и правит лошадью сам тюфенчей Самсон. Это ходить без ног сложно, а вожжи в руках держать никак отсутствие ног не мешает. Рядом прикрытый попоной мешок с порохом и мешочки с камнями. И того, и другого на пару выстрелов. Вдруг удастся еще раз зарядить. Замыкают шествие Мартин фон Бок, Отто Хольте и слуга Юргена Петерс. Ну, так себе боевая единица. Пулеметный взвод. Событие 77-е. Выехал в трой отряд ранним утром, только небо сереть начало. Ни солнце взошло, даже ни терминатор непонятный не появился, да и не будет в этот день ничего такого. Небо осенью дышало, и ядрам пролетать мешала гора дождевых туч. Шли со скоростью чуть больше человечьей, может, километров 7 в час, и к обеду уже увидели на горизонте донжон замка Лаутенбергов. На стены родичам камня и денег не хватило, зато донжон у них — это башня настоящая, в нем 13-14 метров, как пятиэтажный дом. Этот геркулесов столб виден издалека, тем более, что все бароны — они мухи-повторюхи. Обязательно всем замки нужно на холме или скале соорудить. У родичей, пусть небольшой, 10 метров или даже чуть меньше, но холм и башня сверху. Облака не царапает, но видно издалека. Отряд остановился в версте примерно. Уже и пеньки видны были, раскинувшиеся полумесяцем таким вокруг замка. Надо разведку послать. Юрген Кисель оглядел вверенный ему судьбой отряд, он же пулеметный взвод. «Нет, тут кого не пошли, все будет хреново». «Юрген, что там?» — высунула нос из-под попоны Мария фон Дрозайцева. «Почти прибыли, фрай-фрау. Сейчас узнаем, что там. Петерс!» — наконец нашел крайнего кисель. «Скатайся, посмотри, что там. Если бандиты, то сразу скачи назад». «Понятно, никто, кроме слуги, собственно, исполнять команды этого командира не будет. Слуга же куда денется с подводной лодки?» Петерс вообще Ивану Федоровичу нравился. Он явно из военного сословия и повоевать успел, и скорее ординарец, чем слуга. Немногословный, молчун даже, опрятен, бороду стрижет коротко и волосы. Нормальный, в общем, мужик. Поехал степенно, не спеша со смертью встретиться. Видно было, как он удаляется. «Самсон, а я вот думаю, что нужно подготовиться к сюрпризам. Разверни свою телегу и заряд приготовь». Иоганн развел руками. «Хуже ведь не будет. Ну, в крайнем случае, снова повернем». «Я воль!» Немецкий учить начал Тюфенчей. «А че, с волками жить по-волчьи выть? Немцы, они же дойч, правда, не воют, а гавкают. Но они же не виноваты, что им такой язык Бог выдал. Это же язык Бога. Он на немецком говорит, так как сказано, что сотворил он людей по образу и подобию своему. А раз немцы, сотворенные по его подобию, говорят на немецком, то и Бог истинный ариец. Минут семь туда, минут семь назад, там с народом пообщаться, воды испить, хлеб-соль принять, выпить на посошок и стременную, должно было пройти море времени. Но нет, буквально минут через семь как раз точка на дороге начала расти. Во весь опор Петер снесся назад на вороном своем жеребце. «Заряжай!» Поняв, что мчаться с радостными известиями никто не станет, прохрипел сразу ставшим непослушным горлом Иоганн. А ведь предлагал прикопать дядькину тушку под забором и спокойно дождаться окончания войнушки. Потом выкопали бы и отправили бандеролью домой. Нет, как у мусульман, прямо нужно до захода солнца похоронить в фамильном склепе. Не захотели послушать умного человека? «Самсон, заряжай!» «Их хабе ферштанден!» «Понял!» — рыкнул полиглот, уже пихая мешочек с порохом в ствол вундервафли. Иоганн вскочил на телегу, чтобы повыше стать, и приложил руку козырьком к колбу. «Ну, так себе бинокль. Увеличит, естественно, раз в раз. Опять же, оптика непросветленная. Но и этого увеличения и просветления хватило, чтобы увидеть, что за Петерсом преследователи преследуют. Количество не разобрать, но не меньше десятка. После всех этих ливней и дождей пыль столбом из-под копыт не клубилась. Просто за одной черной теперь уже палочкой скакали черные точки. Приготовились, Мартин, лук! Кисель молодец. Он не бросился на утек, хотя тоже видел, что его стугу преследует отряд явно больше, чем их. А что у них есть? У Хольты арбалет и меч, у фон Бока лук и меч, сам Юрген и двое кутилье. Эти все в броне и при мечах. И у него дага. «И где наши?» Иоганн подскочил к орудию. Помочь хотел, но оказалось, что без сопливых. «Готово!» Тюфенчей проворно ткнул банником несколько раз в ствол и на коленях перебежал, переполз к казеннику. Сразу принялся искру высекать и труд раздувать. Когда и с этим справился, то перекрестившись, Самсон достал пороховницу и насыпал пороха в запальное отверстие, притрамбовав все это дело пальцем. «Отойди, боярич, не дай бог разорвет! Один отправлюсь в Царствие Небесное! Рано тебе!» «Несправедливо!» Иоганн отошел от телеги с вундервафлей. Вот за стенами замка и даже на вылазке к озеру он не ощущал угрозы жизни. То ли чувствовал, что отобьются, то ли предчувствовал. Но не было ощущения, что, толком не начавшись, новая жизнь так быстро закончится. А вот теперь это чувство появилось. Страшно? А черт его знает! Просто несправедливо! Самое подходящее слово. Пацан проверил ногтем заточку даги. Рубанул ею воздух, проверяя, как в руке лежит. Плохо лежало. Не вырос еще. Под большую толстую мужскую ладонь сделано. «Иоганн, защищай Марию!» Из тумана в голове пробился крик киселя. «Смешно. Он пошел назад ко второй телеге и тут вдруг совершенно успокоился. Увидел кинжал в руках датчанки. Чего ню не распустил? Вон женщина и то к бою приготовилась. А чё? Повоюем еще! Конец первой книги. Читал Александр Чайцын. Март 2026 года.